Евнухи — невыносимый народ. Всегда знают то, чего не следует знать никому. Расспросить Рушин не могли. Она никому не станет отвечать, даже ему, к сожалению. Но догадались и так, раз он отправил рабыню до времени и преждевременно. А может, как раз своевременно? И тут он испугался. А не проявил ли он слабость? Не поддался ли затаенным чарам этой чужестранки? По крайней мере, должен был бы напоить ее крепким вином, и пусть бы тогда попробовала проявить свою варварскую смесь острого, как бритва, ума и чуть ли не детской наивности. Но ведь он не сделал этого. Отпустил Роксолану, не прикоснувшись к ее телу, и отпустил до времени и преждевременно. Не иначе чары. Его надули. Он поддался наивной сказочке о высоком происхождении и о чистоте чуть ли не ангельской. Ибрагим, Ибрагим. Над Стамбулом нависла холодная зимняя мгла, но султан проявил желание ехать на Ок-Мейдан и стрелять из лука в тыкву. Желание падишаха священно. Ибрагим сопровождал Сулеймана, держась возле почетного правого стремени. Он был сама почтительность и предупредительность на этом почетном месте правой стороны, которая укрепляет небосвод, и потешал султана, описывая их упражнения в стиле придворных краснобаев-халуев. Когда высокий султан, сев на коня, поспешил с августейшим кортежем в путь совершенства, почтительности и служения, и по обычаю халифов в свободный от державных забот день прибыл на поле стрельбы по тыкве, которая уже ждала на месте прохождения его величества, чухраи и аджемы мгновенно стали гонять тыкву, поднятую на 200 гезов над землей. И великий падишах Акиллев, сотворив себе когти из стрел и лука, стал метать в тыкву стрелы испытания, поощрения и запугивания, согласно словам: «И приготовьте для них сколько можете силы и отрядов конницы, ими вы устрашите». Счастливая правая сторона украсилась присутствием главного смотрителя царских покоев и великого сокольничего Ибрагима, который тоже метал стрелы в свою тыкву, и высокодостойные вельможи султанские, поощряя друг друга, метали стрелы счастья в тыквы, подставляемые им аджемами. Но не могли сравниться все те тыквы с тыквой высокого султана. Желтый, в красных и черных полосах, точно кровь от стрел и синяки от могучих ударов его величества. Но что за тыква? Глыба наподобие дерева без ствола, или голова богатырского воина, который послушно подставил ее под каменные удары стрел. Она похожа на толстый сук самшитового дерева. Это гнездо голубей, которых каменные стрелы вынуждают испуганно взлетать, или райская финиковая пальма, подставляющая себя его величеству, наместнику нашего времени. Султан похмыкивал на Ибрагимовы шуточки и упорно вгонял стрелу за стрелой в огромную тыкву, которую бегом проносили на высоком деревянном шесте, скрытые за земляной насыпью чухраи. Вслед за султанской тыквой передвигались тыквы, предназначенные для Ибрагима, для великого визиря старого Пири Махмеда, для визирей янычарских ак, для вельмож, подхалимов и придурков. Султанская тыква была самая большая и самая яркая, Его стрелы тоже были с золотым оперением и сияли даже во мглистом воздухе. Тыквы для Ибрагима и визирей были намного меньше и все белые. Остальные охотники должны были довольствоваться несколькими сероватыми круглыми тыквочками, в которые вгонялось сразу по десятку слишком злых стрел.